От Вассермана до Кноблауха. 22 октября 2008 года. Фамилия мне досталась знаменитая. Еще мой дед, кардиолог Анатолий Соломонович Вассерман, изучил немало документов и даже напряг многие из своих контактов с коллегами по самым разным врачебным специальностям, чтобы точно установить, ни в каком родстве со знаменитым немецким иммунологом Августом фон Вассерман, 21 февраля 1866 Бамберг, 16 марта 1925 Берлин, создателем первой реакции на выявление сифилиса, наша семья не состоит. Моя фамилия может означать один из видов сказочной нечисти. После выхода на советский экран чешской комедии «Как утопить доктора Мрачика» из жизни пражских водяных, Влтава — щедрый источник легенд на эту тему. Мои знакомые несколько месяцев приветствовали меня краткой характеристикой, данной вождю этих духов кем-то из его подданных. «Пан Вассерман — старая сволочь!» Впрочем, в немецкоязычной традиции вассерманы водятся не только под водой, но и над землей. Так именуется созвездие Водолей. Судя по дворянской приставке, предлогу «из», почтенный микробиолог получил фамилию, скорее всего, по названию какого-то из владений его предков. Еще и не такое бывало. Блестящий писатель и языковед Лев Васильевич Успенский в книге «Ты и твое имя» приводит пример немецкого дворянского рода фон дер Декен фон Химмельсрайх цум Кушталь, то есть с крыши из Царства Небесного в коровье стойло. Возможно, так уж повезло этому роду, что достались ему населенные пункты со столь колоритными названиями. Хотя сам Успенский сомневается в их существовании, полагает, что имя возникло каким-то путем покурьезнее. Моим же предкам, евреям, то есть в немецкой традиции вряд ли дворянам, фамилия, судя по всему, досталась в эпоху сплошной паспортизации. XVIII век ознаменовался в тогдашних многочисленных германских государствах, помимо прочего, выдачей письменных удостоверений личности всем без исключения подданным множество тогдашних баронов, графов и королей. Тогда и выяснилось, лишь немногие уже располагают едиными, передающимися в нескольких поколениях, общими наименованиями всех членов семьи. От латинского «familia» — «семья» произошел русский термин «фамилия». А основная масса народу обходится отчествами да случайными прозвищами. Прославленный немецкий порядок в ту пору был еще далеко не столь непреложен, как веком позже. Но приказ начальства и тогда подлежал неукоснительному исполнению. Велено заполнить все графы документа, что-то да будет вписано. Чиновники стали сочинять фамилии по собственному разумению. Правда, разумение ограничивалось желаниями самих паспортизуемых. Не каждый согласится зваться Кушталь, вышеупомянутое коровье стойло, или Штрассенштауб, уличная пыль. Куда чаще фамилию давали по имени или профессии самого давнего из известных предков семьи. Отсюда бесчисленные Шмидты, кузнецы, Мюллеры, мельники, Петерсы да Юргенсы. Зато на евреях, в ту пору еще почти бесправных, даже в весьма веротерпимой Пруссии, не говоря уж о католических Австрии с Баварией или строго протестантской Саксонии, чиновная фантазия отыгрывалась. Кноблаух, чеснок, еще далеко не самая неприятная запись в документе, появившаяся в ту пору. Не зря впоследствии говорили, нет такого слова, какое не могло бы стать еврейской фамилией. Строго говоря, такие слова все же есть. Скажем, фамилию Кайзер, император, чиновник не занес бы в паспорт даже в шутку. Тут недалеко и до обвинения в узурпации. А фамилии вроде Гот, бог, или Энгель, ангел, были равно кощунственны для обеих заинтересованных сторон. Но двигаться вниз можно было очень глубоко, разве что откровенную ругань вроде Катцендрек, кошачье дерьмо, в документы не допускали тогдашние представления самих бюрократов о приличиях. Карикатурное именование далеко не худшее, что случалось с евреями за долгую и запутанную историю. И еще задолго до паспортизации был выработан надежный, хотя и доступный, конечно, далеко не каждому, рецепт избавления от большинства житейских забот – деньги. Конечно, в большинстве германских государств, хотя и далеко не во всех, к тому времени было в основном изжито банальное взяточничество. Брать деньги за явное нарушение закона или воли вышестоящего начальства мало кто рисковал. Даже ускорить деньгами ход законного дела удавалось далеко не всегда. Строго прописанная канцелярская процедура обычно допускала только сравнительно скромные колебания сроков. Но в данном случае, к счастью обеих заинтересованных сторон, не было ни явного предписания свыше, ни многоступенчатой канцелярщины. Оформление фамилий явно оставалось на усмотрение нижестоящих чиновников, и никаких внятных требований к ним не было. Полный простор для взаимной выгоды. Правда, платить пришлось не всем. Например, жреческий титул «Коген» и все его производные от «Каплан» до «Кац» вполне удовлетворял стандартным требованиям к фамилии. Ведь богослужения в храме могли совершать только потомки Леви, одного из легендарной дюжины родоначальников евреев. Строго говоря, рядовым левитам отведены в храме только вспомогательные обязанности, вроде дьяконов и служек в христианстве. Совершать обряды вправе только коэны, прямые потомки по мужской, по возможности старшей, линии Ахарона Амрамовича Левина, родного брата основателя иудаизма и организатора исхода евреев из Египта Моше. Наследственное именование многих поколений налицо. Кстати, по иудейскому канону храм может быть только один, чтобы единственному Богу не приходилось метаться между алтарями. И Иерусалимский храм разрушен, и восстановить его может только помазанник, Машиах в греческом произношении «Мессия Божий». До тех пор левиты остаются не у дел, а многие светские занятия для них закрыты во избежание осквернения высокого звания жреца. Насколько я могу судить, братья Лазарь, генеральный секретарь Коммунистической партии Украины, член Политбюро Центрального комитета ВКПБ и народный комиссар путей сообщения Михаил, народный комиссар авиационной промышленности Юлий, заместитель народного комиссара внешней торговли Моисеевич и Кагановичи, занимались делами, соответствующими их статусу. Поэтому любой коген вправе рассчитывать на материальную помощь общины. И правоверные иудеи реально оказывают такую помощь, иной раз в довольно чувствительных для себя размерах. Кое-кто не платил просто по бедности. С кноблаухом, чесноком или рюбе, репой, в паспорте можно и смириться, лишь бы хватало денег на чеснок и репу к столу. Но все-таки основная масса евреев не только заботилась о своем добром имени, но и располагала некоторыми средствами для этой заботы. Довольно скоро установились неофициальные тарифы. Розенталь, розовая долина, или Фогельзанг, птичье пение, оказались куда дороже Апфельбаума, яблони и Бахмурмельна, журчание ручья. А уж фамилии вроде Вассерман, Баум, дерево, мой дед по материнской линии, или Кизер, гравийный, моя бабушка по отцовской линии, шли, похоже, по бросовым ценам. Насколько мне известно, мои предки никогда не могли похвастать выдающимся достатком. Богатейший из известных мне был более века назад приказчиком ювелирной лавки в Николаеве, что указывает на честность, издавна ценимую в нашей семье, но не на процветание. По мере роста круга общения приходится развивать формат именования, дабы точнее определять людей. Поэтому фамилии возникли в большинстве обществ, даже там, где сплошной паспортизации так и не случилось. Если бы все подданные германских князей могли выбирать фамилии по своему вкусу и без спешки, они явно не нуждались бы в выплатах чиновникам. Но государство предоставило своим служащим монопольное право распоряжения общедоступным, как и любая информация, ресурсом, именованием людей. И из этой монополии немедленно была извлечена сверхприбыль в лучших традициях юридической фикции «интеллектуальная собственность». Обычно монопольное право на информацию обосновывают творческим актом, ее порождающим. В данном случае творчеством можно счесть разве что саму идею брать деньги за имя. Но и эта идея принадлежала, судя по всему, кому-то из плательщиков, а не получателей. Зато в полной мере присутствовал ключевой компонент монополии – государственное принуждение. Австрийская экономическая школа, чьи положения кажутся мне хотя и не единственно верными, в экономике пока очень далеко до точности, присущей естественным наукам, но наиболее адекватными из уже разработанных, вообще считает монополию принципиально невозможной без вмешательства власти. Чаще всего, как раз под лозунгом защиты интеллектуальной собственности. Скажем, фактическая монополия мелкой мякоти на рынке операционных систем для персональных компьютеров была бы невозможна, если бы закон не запретил изучать ее коды программ, исправлять изобильные там ошибки, выпускать на рынок исправленные версии. Еврейские имена далеко не первый пример извлечения частной прибыли из государственного приказа. И, увы, далеко не последний.